Глава 10. По большому счету, Артем здесь, в монастыре, никому не был нужен. И что с ним делать, никто из иеронов не знал. Но раз попал парень в монастырь, значит, так надо. Его опять провели до очередного иерона и оставили, сдав на руки. Библиотекарь оказался сгорбленным старичком, сухоньким и маленьким. Взгляд его был острым, пронзительным и, казалось, проникал в самую глубь души. Морда тупая, взгляд прямой, характер скрытный. Такими словами встретил парня старичок, осмотрев с ног до головы. «И чего ты решил у нас высмотреть?» — язвительно спросил он. «Много чего», — не смутился землянин. «Например, почему все толстые, а вы худой? Почему здоровые мужики, на которых пахать можно, ушли в монастырь? Чего у вас такого тут привлекательного? Чем кормят? Вот, осмотрюсь, вызнаю. Может, и мне понравится». «Наглый и дерзкий. Это хорошо», — усмехнулся старикан. «В магах не получается». Это был вопрос, который он задал, семеня мимо со стопкой тяжелых фолиантов в руках. Грохнул их на стол, подняв столб пыли, и обернулся. «Хм, как это не получается?» Артем даже обиделся. «Очень даже получается. Только шиворот на выворот». «Спокойной и сытой жизни захотел. Шиворот на выворот», — продолжал старик гнуть свою линию. «Этого хотят все, кроме вас, досточтимый иерон», — не остался в долгу землянин. «Почему ты решил, что я не хочу с этой жизни?» Взгляд монаха повеселел. Было видно, что разговор его забавлял, и он готов был продолжать его дальше. «По вас видно. Пост и труд. Вот вся ваша жизнь, иерон». «Досточтимый иерон, юноша», — поправил его старик. «Ты что? Ты маг никудышный. Сразу видно. Стоит только посмотреть на твои руки. Но не дурак. Это тоже видно. Можешь быть опасен для матери церкви. Примут тебя за идиота из-за выражения твоей морды и обманутся. Тебя лучше сжечь». «Спасибо на добром слове. Только я не понял, почему я опасен для матери церкви? И почему не опасен для отца-хранителя?» — скривился Артем, явно недовольный, что старикан смог раскрыть его суть сразу, с первого взгляда. Сначала он хотел пошутить, но, поняв, что старик очень внимателен и умен, прикусил язык. «Потому что умный и скрытный. Кто знает, что у тебя на уме? А то, что умный, видно потому, что сюда сумел пробраться», — опередив вопрос, рвущийся с губ землянина, ответил иерон. Чихнул от пыли, поднятой книгами, закончил совсем странно. «Ты первый маг, что побывал в стенах нашей обители. Но для меня важно, что ты умный и притворяешься дураком. Пошли». Он пошел вглубь своей библиотеки, и Артему ничего не оставалось, как следовать за ним. Они прошли вдоль высоких стеллажей, заставленных книгами, и спустились в подвал. Тусклый свет масляных ламп освещал длинный коридор с невысокими сводами. Слева и справа были деревянные, обитые железом двери. Это больше напоминало темницу, чем хранилище библиотеки. Прошли до конца, и старик толкнул дверь в торце коридора. Они попали в небольшое помещение, заваленное книгами и свитками. «Вот твое место работы, умник», — показал рукой монах на груды макулатуры. «Надо все перебрать, рассортировать и составить каталог». «Вы шутите, уважаемый иерон? С этой работой и в десятером не справиться?» — воскликнул Артем, в голосе которого звучало неприкрытое возмущение. Я умру и не справлюсь с этой работой. Значит, судьба у тебя такая, ученик мага. Как ни в чем не бывало, ответил старикан и повернулся уходить. Моя судьба совсем не такая. Моя судьба — жить в довольстве и сытости. Артем уже не знал, что и говорить. Его припрягли к самой противной и нудной работе, какую он только знал. Такое он уже делал в институте и запомнил эту мучительную для него работу на всю жизнь. И вот на тебе. Все повторилось. Но зачем он так быстро нарубил дрова? Насчет довольства не знаю. Наш хранитель заповедал нам трудиться, не покладая рук. А сыт ты будешь. Кормят у нас хорошо. Но советую тебе попоститься. Он критически окинул взглядом фигуру Артема и сказал с усмешкой. «А то на бабу беременную похож». И пошел своей шаркающей походкой на выход. Перед дверьми оглянулся. «Забыл сказать. Заодно крыс тут погоняй, умник. Сытость и довольство. Надо же». Это были последние слова, которые Артем от него услышал. Старик, шаркающей походкой, скрылся за дверью. Парень огляделся, увидел табурет рядом, придвинул его к себе ногой и сел, горестно вздохнув. Он с тоской обозревал зал, который освещался не масляными, а настоящими магическими светильниками, и саркастически хмыкнул. «Бесовская магия, понимаешь?» И подумал. «Везде и всюду один обман. Говорят одно, а сами делают другое, причем скрытно». Рядом раздалось громкое чавканье. Повернув голову, он увидел Гремлуна, сидящего на стопке запыленных книг и жующего его пирог. «Что будем делать, дружище сват?» — спросил землянин. «Поедим, подумаем», — глубокомысленно произнес тот, и Артем, приободренный уверенным тоном мастера из другой вселенной, успокоился. Мудрый Сунь Вач Джин что-нибудь да придумает. Он терпеливо дождался, когда тот доест пирог, вытрет руки о замызганный фартук, поковыряется в зубах с глубокомысленным видом. Все-таки мастер думал, и он ему не мешал. «Раз помог, поможет и теперь». Додумался землянин, ожидая от Суня быстрого решения проблемы. А тот улегся на книги, повозился и захрапел. Услышав звуки, издаваемые маленьким проглотом, Артем даже подскочил от негодования. Его глаза стали большими и налились кровью. «Сват!» — заорал он, и малыш с испугу свалился со своей горки. Выглядывая из-за книг, он спросил. «Что случилось, человек?» «Как это что случилось?» Землянин не находил подходящих слов, чтобы выразить свое возмущение. «Как это что?» — повторил он. «Ты придумал, как нам сделать быстро нашу работу?» «Нашу?» — удивленно повторил за ним Гремлун. Он вылез из-за стопки и забрался наверх. «Нет, не придумал», — равнодушно ответил он. «Я думал, ты придумаешь. Я и не помню, чтобы мне поручали какую-нибудь работу». Артем сузил глаза и уселся вновь на табурет. «Так, значит», — произнес он, — «а я не помню, что обещал тебя кормить, проходимец. Ты слопал мой пирог и остался мне должен. Или возвращай пирог и катись ко всем чертям, или предлагай решение, как мы быстро сделаем нашу работу». Последние два слова Артем выделил интонацией. Гремлун скорчил рожу и перешел в наступление. «А что ты мне сделаешь?» — нагло заявил он и глумливо продолжил. «Подожди пару часов, и я тебе верну то, что останется от пирога». «Так, значит, мартышка бесхвостая». Артем потер руки и деланно равнодушным голосом проговорил. «А зачем ждать 2 часа? Я сейчас заберу. У меня есть мобиле перпетум». «Стой, стой, уважаемый!» — Коротышка сменил тон и примиряюще произнес: «Зачем сердиться? Мы же разумные существа. Ты помог мне, я помогу тебе. На этом мир стоит». «Надо же, каким ты стал философом», — всплеснул руками человек. «Минуту назад ты собирался здесь нагадить. В этом храме науки», — Артем обвел глазами ставший сразу ненавистным зал, — «а теперь говоришь о разумности. Поверь, я дикарь и с разумом не дружу. Твой долг вырос в 2 раза». «Это почему?» «А чтоб ты свою разумность включал до глупости, а не после. Понял меня?» — заорал Артем. Он имел опыт общения с братвой. Там много ума не надо было, чтобы запугать человека. Все знали, за ними стояла бригада, или, проще говоря, банда отморозков. Один вид этих гамадрилов в кожаных куртках, с лысой головой и с выбитыми зубами внушал гражданам ужас. Милиция бездействовала. Их начальство куплено. Прокуратура ушла в спячку. Вот и он изобразил своего первого и последнего бригадира. Испуганный сват отшатнулся и, побледнев, еле вымолвил: «Понял». «Если понял, тогда давай, предлагай или делай работу сам. Я тоже подремать хочу», — зевнув, ответил Артем. Его наезд на мастера проклятий возымел результат. Тот сдался, стал тихим и покорным. «Уважаемый Артам, нам лучше делать это вдвоем. Первое, что сделаем, рассортируем свитки отдельно от книг. Мне надо подумать, как составить описание того, что в них заключено. Сейчас, минутку». Он почесал нос, потом лоб. Поднял глаза к потолку, что-то с минуту изучал на потолке. «Сделаем так», — сказал он. «Ты мне, Артам, даешь задание улучшить все эти свитки. Я на время выйду. Короче, выйду куда надо и разберусь с тем, что там написано. Потом по памяти напишем каталог». «Возражений нет. Ваше предложение, великий Сунь Ваджин, принимается». Важно и в то же время, поддразнивая надувшегося от гордости Гремлуна, ответил Артем. «Свитки в одну кучу соберешь тоже ты». «Почему я?» Не выдержав надвигающейся на него, как лавина, несправедливости, взроптал сват. «Мы же договорились вместе работать». «Ну ладно, помогу тебе», — вздохнул Артем и нагнулся, собирая свитки. «Должен будешь». «Что? Опять?» Сунь взорвался ругательствами на неизвестном языке и стал потрясать кулаками. Артем с кипой свитков разогнулся и улыбнулся. «Шутка, сват. Куда будем свитки складывать?» «Шутки у него», — проворчал недовольно коротышка и показал в угол зала. «Вон, на те столы сваливай». Через час они завалили 2 стола свитками. Гремлун удовлетворенно осмотрел работу и приказал: «Все, иди спать». Зная, что тот все равно не будет работать, если он не уснет, Артем спорить не стал, но поинтересовался: «А как же ты разберешься в них?» «Разобраться в них просто. Увижу в проекциях. Давай, не тяни время, иди спать». Артем уселся на табурет, пару раз зевнул и провалился в дремоту. Сквозь прикрытые веки увидел яркий свет и, приоткрыв глаза, лениво посмотрел на своих новых знакомых. Парень в белом халате и девушка с рожками в черном кожаном комбинезоне. Симпатичная парочка. «Агнесса, что за шутки?» — возмущенно спрашивал парень. «Я не собираюсь жениться. Мы, ангелы, состоим на службе. Нам не до того, чтобы разводить всякое разное». «А что значит «всякое разное»? Ты вместе с этим клоуном вторгся в мою жизнь», — показала она пальцем на Артема. Залез туда своими грязными лапами и хочешь растоптать ее своими подкованными сапогами? Сознавайся, ты мужчина или нет?» Замялся Оренгил. «Агнесса, я приношу извинения, что так получилось. Я искренне сожалею. Но жениться — это слишком». «Слишком? Это было засунуть своего подопечного в тело моего разумного. Слишком — это когда тебя отрывают от всех и лишают благоволения Господа этого мира и бросают на произвол судьбы. И все это по твоей милости. А сделать предложение девушке — это твой долг передо мной. Из-за тебя теперь мне весь век придется прожить одной. Кто меня возьмет в жены после того, как мы пробудем много лет вместе?» Задала она вопрос и ответила: «Никто». Артем с интересом смотрел на их перепалку. Оренгил был смущен и красен. У тифлинга на щеках горел здоровый румянец. И чего он упирается? Девка красивая, даже с рожками. Хвоста нет. И, прерывая их спор, сказал: «Она права, Оренгил. Ты должен сделать девушке предложение. Тем более, что она не уродина, и ты виноват в том, что создал для нее проблемы. Ты, как мужчина, должен их решить, иначе карму себе испортишь». «А ты чего вмешиваешься?» — не выдержал ангел. «Иди отсюда!» Его зажали в угол, положили на сковородку и стали жарить. «Я уйду, а твои проблемы останутся, Оренгил», — пожал плечами человек и проснулся. На столе среди большой стопки свитков сидел сват. «Готово, друг», — сказал он. «Бери пергамент и пиши под мою диктовку». На столе стояла чернильница с гусиным пером, воткнутым в нее. Артем подсел к столу, принеся с собой табуретку, и осмотрелся. Три неравные кучки лежали перед ним. Он вывел аккуратными буквами каталог свитков и посмотрел на Гремлуна. «Пиши», — сказал коротышка. «Летописи империи Трунелис 1030 года от прихода Змея-Искусителя до 11 года новой эры Хранителя. Я бы обозвал это расцвет и падение империи магов. Вот дурни были. Взомнили себя богами и поплатились за это». Артем все это добросовестно писал. «Вон, пустой сундук стоит», — показал Гремлун рукой и продолжил. «Тащи эту кучу туда». Безропотно землянин встал и отнес за несколько заходов одну из горок свитков, лежащих на столе. «Пометь сундук синий», — подсказал сват человеку. Тот, вновь не споря, сделал, как сказал Гремлун. Работа спорилась. «Пиши дальше. Свод законов о применении магии. Законы вполне разумные», — сообщил свое мнение Гремлун. «Где-то несовершенные, но на то они и люди, чтобы ошибаться». И распорядился: «Тащи эту кучу в зеленый сундук». «А в последней куче что?» — поинтересовался Артем. «А в ней описаны магические практики, контрольные работы учеников школы магии. В общем, муть всякая, околонаучная», — ответил Гремлун. «Тащи в красный сундук. Скорее всего, свитки так и лежали, но кто-то вытащил их и перемешал. Затем бросил на долгие годы на полу». «Подожди, родной, я хочу ознакомиться с этими работами. Может быть, там есть материалы по пространственным перемещениям?» «Нету там ничего про это. Одни работы первого года обучения, я уже просмотрел. Церковь спрятала», — проворчал Сунь, «но почему-то не уничтожила их». «А зачем они меня допустили к этим тайнам?» Артем вспомнил слова хранителя, мол, для него важно, что ученик мага умный и скрытный. И надолго задумался. Чего бы это значило? Его проводят в библиотеку и дают прикоснуться к древним зданиям. Для чего? Непонятно. Чтобы он смог изучить их? Наверное. Какой смысл? Вернуть утерянные знания? Может быть. Но кому это нужно? Нужно хранителю. А кто он? Неизвестно. Как быть? Надо думать. Но сначала почитаем свитки. Их было около сотни. Он раскрыл первый и прочитал. Усиление магоконструкции первого уровня путем наложения параллельных структур. На примере каменного панциря. Дальше шло плетение, обозначавшее каменную броню из золотой и серой нити. И дополнительно еще несколько плетений с использованием золотой нити, такие как увеличение прочности, усиление заклинания и увеличение длительности его действия. Затем шли перечисления способов соединения вместе этих заклинаний. «Что ты там читаешь?» – пренебрежительно спросил Гремлун, заглянув ему через плечо. «Эти неучи не знакомы с волновой теорией и идут методом тыка. Для решения этой задачи нужно только знать длину волн, и все. Дальше задача решается путем наложения и совмещения частоты колебаний. Суть усиления в том, чтобы вывести их в резонанс. Полученный эффект резонанса и есть усиление. Кроме того, здесь ошибка, вот смотри. В последнем примере у него не получается тройного наложения, и вместо усиления произойдет взрыв. Каменная броня не выдержит. При чрезмерном усилении синхронизации система будет работать в условиях усиленного резонанса, что приведет к ее разрушению с высвобождением энергии. Вместо брони они создадут бомбу». «Нифига себе! Ты действительно гений, Сунь Ваджин!» — восхитился Артем. «Ну, видишь, в чем дело? Ты работаешь на высоком уровне понимания процессов, а маги — на физическом. Они не видят волн, у них нет инструментов для таких точных вычислений. Поэтому идут эмпирическим путем исследователя». Сват довольно хмыкнул и надулся от важности. «Что ты хочешь найти в этих свитках?» — спросил он снисходительно. «Я хочу изучить магию древних и использовать ее. Чем больше узнаю, тем больше у меня будет шансов выжить и преуспеть в этом мире», — возбужденно ответил Артем. «Ты точно из этого мира?» — подозрительно спросил Гремлун. «Нет», — сознался землянин. Он посмотрел честными глазами на коротышку и мило улыбнулся. По крайней мере, так считал сам Артем. «Почему-то я так и думал. Ты знаешь про электроны, атомарную структуру материи и про плазму. И как ты сюда попал?» Сунь уселся поудобнее, положил ногу на ногу и сдвинул свою шестерню на затылок. «Так же, как и ты. Меня сюда выдернули», — не раскрывая всей тайны, но и не соврав, ответил человек. «Понятно», — хмуро произнес Гремлун. «Стало быть, мы здесь застряли надолго». Он так опечалился, что почти заплакал, шмыгнул носом и отвернулся. Посидел так, скрывая свое разочарование и, смирившись с неизбежностью долгого пребывания в этом мире, спросил. «Что ты хочешь узнать у этих недотеп?» Он уже понял, что тот, кто его вызвал, полный профан в магии. «Да все, что угодно. Любое заклинание. Чем больше, тем лучше». «Не, так не годится», — остудил его пыл Сват. «Знания должны быть систематизированы, иначе пользы от них немного. Выбери раздел, и станем просматривать эти свитки». «А какие тут разделы?» «Боевая магия, магия жизни, некромантия, магия иллюзий, магия разрушений», — ответил Гремлун. «Все, что изучали на первом курсе. Первый круг и усиление заклинаний. И как лучше все это изучить? Артем понял, что материала много, а времени мало. Кроме того, он будет изучать работы учеников, а не саму учебную литературу. А там, возможно, ошибки, как в том первом свитке. Подхода два. Или сконцентрироваться на чем-то одном, или пройти по верхам все. Подумав, ответил Сунь. С учетом того, что ты ничего не знаешь, кроме перпетум мобили, рекомендую поверхностное ознакомление со всеми направлениями. Это расширит твой горизонт знаний и даст основу более глубокому изучению предмета. Послужит, как бы это сказал мой отец, базисом для всех наук. Согласен. С чего начнем? Глаза Артема горели огнем жажды новых знаний. По порядку с боевой магией, тем более, что первый свиток ты уже просмотрел. Это защитное заклинание от физических и магических атак. Снижает подвижность, в этом его минус. В нем есть и плюсы, вставил свое слово Артем. Оно может быть и как скрытое атакующее. Он увидел недоуменный взгляд Гремлуна и пояснил. Наложил его с тройным усилением на противника, и тот подорвался сам и поразил рядом стоящих осколками брони. Сунь Ваджин покачал головой. Вы, люди, мастера производить средства уничтожения. Но тройное усиление для тебя будет сложно в исполнении. Давай начинать с простых вещей. Вот, протянул он свиток. Волчья яма. Плетение простое и с одной нитью. Амплитуда постоянная. Артем взял свиток и углубился в чтение. Действительно, заклинание простое. Перед тем, против кого его применили, образуется провал в виде ямы, куда он и падает. Неизвестный ученик прошлого предлагал усилить заклинание драконьими зубами, заклинанием каменных шипов на дне ямы. Это два внешне похожих плетения, только волчья яма представляла несколько измененное перевернутое плетение зубов дракона. «Мне надо где-то это все записывать и рисовать плетение», — Артем стал оглядываться в поисках бумаги. «Не надо. Я скопировал в блокнот. Вот следующее заклинание», — протянул ему свиток Гремлун. «Заморозка. Здесь используется тот же принцип, что и с каменной броней. Усиление и взрыв. Но тебе важна заморозка. Снижает подвижность и боевые качества противника». Артем прочитал свиток и согласился. Пока все было просто и понятно. Так они прозанимались еще пару часов. Потом в голове Артема стукнул сигнал тревоги. Он схватил в охапку свитки со стола и побежал к одному из сундуков. Перевернул его и высыпал сверху свитки с заклинаниями. Только он это сделал, как появился хранитель. Повертел длинным носом и поинтересовался. «Как продвигается работа?» «Работа продвигается, досточтимый», — ответил раздраженно Артем. Досточтимый Иерон, ни капли не смутившись, спокойно поправил его монах. «Куда продвигается?» «Я думаю, к ужину», — успокоившись, ответил землянин. Невозмутимо посмотрел на сухонького хранителя и подошел к сундуку. «Здесь исторические материалы об империи магов. Разобрал только это». «Я же говорил, что не дурак. Пойдем ужинать». Они прошли к столовой, и Артем, помня радушие повара, прошмыгнул на кухню. Хотя с его габаритами слово «прошмыгнул» не совсем точно отображает этот маневр. Он повернул перед входом и, не заходя в столовую, прошел во внутренний хоздвор. И оттуда уже попал на кухню. Встретили его, если не радостно, то как своего. Усадили и сытно накормили. Шеф-повар или кто он тут был, с удовольствием наблюдал, как Артем с аппетитом уминал омлет, жареную курицу и пироги. «Что сказал хранитель библиотеки?» — осведомился повар. Видимо, им было интересно, чем мог заниматься маг у них в монастыре. Этот, можно сказать, их идеологический противник. «Сказал, что мне надо поститься», — ответил Артем. «Послушайте, мастер, я считаю большим грехом не попробовать вашей стряпни, а поститься буду в школе». Повар в ответ только рассмеялся. «Пироги с собой возьмешь?» — спросил он. «Конечно, великий, но у меня еще вопрос к вам имеется. Хранитель библиотеки сказал, чтобы я крыс ловил. Не подскажете, чем вы их ловите?» «Как и все, капканом. У нас в кладовой есть десяток. Я тебе на время дам и дам приманку из теста и сыра. Габриэль!» — позвал он опять своего помощника. «Пирог нашему другу и 10 крысоловок. Да не забудь приманку захватить!» Обратно Артем шел по знакомому маршруту и пришел в библиотеку сразу за старичком. «Ты куда делся?» — спросил тот, разглядывая землянина. «Постился, досточтимый Иерон». «А морда почему сытая?» — ехидно прищурившись и став похожим на большую крысу, спросил старец. «С небес подали. По молитве», — уточнил Артем и в упор уставился на старика. Его глаза говорили: «И что ты теперь скажешь?» Но тот только кивнул. «Бывает и такое. Иди, работай». «А спать мне где?» — Артем насупился. Этот старикан решил его использовать с утра до вечера, словно он раб. «Пойдем, покажу. Тут каморка сторожа осталась», — отправился он, не оглядываясь и не ожидая парня. «Теперь его нет, и место пустует», — продолжал говорить старичок. «А сам сторож где?» — неосмотрительно спросил землянин, следуя по пятам за хранителем. «Так где же ему быть? Помер он». Старик, шаркая башмаками по каменному полу, подошел к двери между двумя крыльями коридоров. «Его крысы сожрали». «Как сожрали?» Парень остановился в метре от двери, не собираясь двигаться дальше. «Это что за крысы такие? Собаку?» «Обыкновенные крысы. Помер сторож. Его и сожрали за ночь. И не в сторожке, а в подвале. Ты их тоже погоняй». Он открыл дверь. В открывшийся проем Артем увидел миниатюрную чистую комнату с застеленной кроватью. В углу стоял небольшой шкаф и неизменное ведро для отправления малой нужды. «Спать будешь здесь, после вечерней молитвы. На молитву созывают колоколом. Ты молиться умеешь?» Старик посмотрел на Артема с большой долей скепсиса. «Молиться каждый может», — не задумываясь, ответил Артем. «Это как у отца денег попросить. Разница в том, что родной отец может дать, а небесный долго будет думать, достоин ты или нет. Так что можно и не дождаться». Старик засмеялся. «Интересная теория. А молитвы святого Августина или преподобного Брока ты знаешь?» «А зачем? Они просили для себя. Я прошу для себя. У нас желания разные». Старикан еще сильнее рассмеялся, вытащил маленькую книжицу и протянул Артему. «Вот, почитай. Это молитвы основателя нашего монастыря, святого Брока. На общую молитву пока не ходи, а то братья тебя забьют за святотатство. Но здесь, после сигнала, с колокольни читай все до одной». «Я проверю», — строго наказал он. «А теперь марш в зал. Разбирай архив». «Ты зачем все перепутал?» — спросил Сунь Артема, когда они остались одни. «Сват, ты сам подумай. если бы мы так быстро разобрали архив, этот вредный старик подумал бы, что я применяю колдовство. А чем бы это закончилось, вполне понятно. Костром. Вот что ты думаешь по поводу того, что меня допустили до закрытых источников? Для магов эта информация закрыта. Да и свитков с заклинаниями не уничтожили. Почему? Почему? Как эхо повторил Сунь. Я не знаю, сват. И мне не по себе. Может, они не знают, что здесь лежит? Может, им нужен козел отпущения, которого можно казнить? Кто их разберет, этих святош? А кто такой козел отпущения? Сунь Ваджин наморщил лоб, размышляя над словами человека. В чем-то тот был прав, и с этим трудно было не согласиться. Это тот, кого делают без вины виноватым, назначают виновным, и все, ответил Артем. Я думаю, они не разобрались в том, что тут лежит, сделал свои выводы Гремлун. Ведь как свитки называются? Артем вопросительно посмотрел на малыша. Тот прочитал немой вопрос в его глазах и ответил. «Практические работы по магическому конструированию. Если не иметь магического зрения, то плетения кажутся простому взору просто украшениями, а размышления и выводы – простым набором слов. Мы обзовем эту группу «Приложение к своду законов о применении магии». «И все свалим вместе!» «Нормальный ход!» — обрадовался Артем. «Тогда давай изучать дальше!» «Нет. Будем заниматься тем, что ты уже изучил. В этом монастыре везде заблокированы энергоканалы. За исключением библиотеки. Поэтому тебе нужно наложить на себя благословение и приступать к отработке того, что уже знаешь». Еще 2 часа они потратили на отработку. Артем периодически накладывал на себя заклинания и терпеливо повторял одни и те же плетения. К его удивлению, запас эртаны у него вырос в несколько раз. С чем это было связано, он только догадывался. Со звоном колоколов он отправился в свою комнату. Достал книжицу и приготовился читать. С небольшим скрипом отворилась дверь и вошел хранитель. Встал на колени, и Артем неохотно последовал за ним. Псалом 1. Стих 1. Благодать хранителя, сообщил старик и, закрыв глаза, заунывно начал читать по памяти. О, вершитель наших судеб! Хранитель заветов Создателя! И наставник скорбящих. Артем читал вслед за ним, не вникая в смысл слов. Он просто повторял, отстранившись от всего, с одним только желанием побыстрее закончить молитву и встать. Его колени начали болеть от соприкосновения с холодным камнем пола.